Глава 32. Важное решение. Рангар запирает меня в комнате и уходит, а я не сопротивляюсь. Он нежно целует меня. Я же не реагирую на поцелуй. Замерла, как будто заледенела внутри. Мой страх, который я так старательно прятала от Власа, превратился в кокон, который находится в груди и мешает дышать. И даже забываю, что принесла жениху лечебный отвар. Я просто срастаюсь с этим горшком. Поставить на стол его не могу. Пальцы не разжимаются. Видимо, запоздалый шок от пережитого. Слезы катятся из глаз. Реву, не скрываясь, да и от кого скрываться. Рангар решает важные для нас двоих вопросы. Я это понимаю, но все же хочется, чтобы он был сейчас рядом со мной. Успокаивающе гладил по волосам. Стирал слезинки поцелуями. Никто лучше него не может снять страх. Рядом с ним я вообще никого не боюсь. Вон как смело я разговаривала с Власом. Хоть внутри тряслась, как заяц, но знала, что Рангар в комнате, и он нас услышит. Влас. Мои мысли опять возвращаются к нему. За что он так со мной? Клялся, что любит. А разве когда любит? Не самое важное, что любимый был бы счастлив, даже если не с тобой. Но Власу плевать на мои чувства, желания и надежды. Он даже не интересовался ими никогда. А я, как дурочка, верила ему. Нет, неправильно. Я просто не знала мужчин. Влас казался лучше, чем мой приемный отец, а для меня в то время это было немало. Влас не отстанет, пока не испортит мне жизнь. Теперь я это четко поняла. У него какая-то навязчивая идея, чтобы я досталась Рангару порченной, грязной. Я мысленно содрогаюсь. Не бывать этому. Я не смогу быть все время на стороже, так и с ума сойти недолго. Принимаю решение, когда Рангар в очередной раз начнет меня целовать, я не буду ему сопротивляться. Отвечу ему со всей той проснувшейся чувственностью, которую он разбудил. Рангар правильно говорит, что без разницы, когда пройдет наша первая ночь. Важно, что я приду к нему чистой, непорочной. Я даже уверена, что если вдруг Власу удастся взять меня силой, Рангар убьет его, а меня не упрекнет. Но я сама не хочу, чтобы мой первый раз был человеком, которого я стала ненавидеть. Верно говорят, что от любви до ненависти один шаг. Стресс отпускает меня. Пальцы разгибаются, и я ставлю горшок на прикроватный столик, укутывая его, чтобы не остыл. Рангар вернется, и я напою его целебным снадобьем. От этой мысли потеплело на душе. Я решаю приодеться покрасивее к его возвращению. Открываю шкаф и грустно вздыхаю. Нет у меня красивой одежды, такой, чтобы зажечь огонь в сердце мужчины, как давешнее платье Марты. Ну что ж, нет так нет. Ничего тут не поделаешь. Если нет красивой, то чистую уж я точно могу надеть. Выбираю самый лучший из того, что есть, и отправляюсь в ванную. После встречи с Ласом меня словно помоями облили. Именно поэтому я хочу искупаться. Чтобы смыть с себя все те гадости, которые мне говорил. И это мужчина. Воин. Да бабы на кухне никогда не болтают столько мерзостей. Хотя какая разница, мужчина или женщины? У него гнилое нутро. И этим все сказано. Кто чем полон, тот тем и делится. Богиня-матерь уберегла меня от жизни с Власом. До конца своих дней буду благодарить ее за это. Включая воду в огромной ванной Марты. Сюда мы запросто поместимся вдвоем с Рангаром. Краснее от слишком откровенных мыслей. Чего только нет у Марты. Баночки с кремами, притирками, флакончики с духами. Она их заказывает в Тирсе в знаменитой магической лавке госпожи Чамер. Все это богатство она не смогла забрать с собой в мою каморку. Пришлось оставить мне. Даже мама не может позволить себе делать покупки у госпожи Чамер. Кэлси запрещает тратить деньги на всякую ерунду. Она и я пользуемся собственными косметическими средствами. Я считаю, что наши кремы ничем не хуже. Для сравнения выбираю мыло и крем из коллекции Марты. Как же это хорошо, когда не нужно торопиться. А можно насладиться тем, что просто лежишь в ванне. Простая радость, которая была мне недоступна. Такая привилегия, как собственная ванная комната, есть только у самого Кэлси, мамы и до недавних пор Марты. У остальных одна ванна на всех, в конце коридора, в порядке общей очереди. Я с наслаждением окунаюсь в воду и закрываю глаза. Теплая вода ласкает тело, очищает разум, смывая все нехорошие мысли. Вода – лучшее средство для магической подпитки и очищения. Я слышу, как кто-то входит в мою комнату и замираю. Неужели Влас пробрался? Торопливые шаги, открывающиеся во все комнаты двери, пугают меня. Перестаю дышать. Кто же ищет меня? И вот когда я близка к обмороку, слышу голос Рангара. «Велена, ты где?» Я с облегчением выдыхаю. «Я в ванной!» — отзываюсь я. Ранган тут же появляется возле меня, словно стоял за дверью и ждал моего ответа. Как у него получается передвигаться быстро и при этом бесшумно? Для меня загадка. И не добавила в ванну пену. Моя нагота доступна его жадному взору. Первым порывом было прикрыться ладошками. Но, вспомнив о своем решении, я отвожу руки от тела. «Ты понимаешь, что творишь, малышка?» Хриплым голосом спрашивает он. «Я так понимаю, что это был не вопрос». Я мотаю головой от его обжигающего взгляда, во рту становится сухо. Я лишаюсь дара речи. Смотрю в его холодные голубые глаза, которые при виде меня становятся синими. Разве не этого я только что хотела? Разве не мечтала о том, чтобы первый раз был с Рангаром в красивой комнате на мягкой постели? И вот он, затуманившимся от желания взором, стоит передо мной. А я не могу ничего сказать. Мне страшно. Страшно сделать шаг, который перевернет мою жизнь. Страхи липкими щупальцами влезают мне в душу. А если он на мне не женится? Что тогда я буду делать? А если... И таких «если» набирается слишком много для того, чтобы я смогла расслабиться и положиться на него. Рангар выжидающе смотрит на меня. Ему нужно мое разрешение. Он даже не пытается воздействовать на меня поцелуями. Играет честно. Мое «да», и его уже никто не остановит. Я слежу за его взглядом, понимая, что мое тело уже согласилось, и он это видит. Мое тело сейчас словно тесто. Лепи из него что хочешь. Внизу живота сладко тянет. Я понимаю, что хочу Рангара. Вместо слов – кивок. И он понимает. Медленно расстегивает кафтан, словно дразня меня. Отбрасывает его в сторону. Наклоняется ко мне, нежно целуя в губы. Его страстный взгляд не вяжется с нежностью поцелуя. И я в предвкушении того, что ждет меня дальше.